я могу понять очень Да. Я слушаю. Говорят, не слушаю, а алло. Это кто так говорит? Я вам представлюсь. Меня зовут, помогает Вячеслав Андреевич. Здравствуйте. Это компания Sirius Trade. Ведется запись диалога. Угу. Скажите, пожалуйста, Анна Сергеевна, это вы? Мы. А с чего вы решили, что вы вправе учить меня, как мне отвечать на звонки? Или вы сразу с хамства решили начать? Что-что? Я говорю, вы сразу с хамства решили начать? Я все еще не понял. Анна Сергеевна, это вы? Это мы. Назовите дату рождения. А вы мне свое. 24-12-79. Неправильно. У меня проблемы со связью, я вас не понимаю. Это ваши проблемы. Скажите дату рождения, пожалуйста. А вы мне свое. Опять не понял. Ну, ваша проблема. Вы мне скажете, да, дату рождения или нет? А вы мне свое. Я же вам назвал. Неправильно. Что неправильно? Дату неправильно назвали. Я вам свою назвал. Неправильно. Не прошли вы верификацию. А где смотрели? Ну, где надо, там и смотрели. Ну, я обычно фамилию меняю в аккаунтах. И чё? Ничего. На работе я представляюсь правильно, а в социальных сетях у меня нету информации. А при чем тут социальные сети? Ну, у нашей мафии длинные руки, мы про вас все знаем. Что? Короче, давайте вы почините свою связь и потом перезвоните, окей? А то вы через слово слышите, а я должна повторять вам, да? Ну, вот... Вы когда говорите не сильно быстро, я вас понимаю. То есть можно... А, ну то есть я должна еще под вашу дудку плясать и говорить так, как вам удобно, да? Немного ли требований? Ну, давайте тогда, правда, попрощаемся. То... Ага, все, пока. Ну, что же я вас мучить-то буду? Пока-пока. Вам потом перезвоним. Да. Алло. Я слушаю. Людмила Георгиевна. Вы кто? Восточный экспресс-банк, отдел государственного взыскания, Павел Александрович. Фамилия? Людмила Георгиевна, верно? Фамилия ваша? Ну что, он вопросы не отвечает. Вы представьтесь полностью, а потом будем вопросы ваши рассматривать. Я вам только что сказал. Фамилию вы не сказали. Я слушаю. Я вам сказал фамилию. Жмот Павел Александрович. Как? Жмот? Я вам трижды уже назвал. В чем проблема? Разборчиво говорите, и тогда никаких проблем не будет. Слушаю. Разборчиво. Слушайте внимательно. Людмила Георгиевна, у вас задолженность. Фамилию разборчиво. Вы что, позерничаете здесь тут? Позерствуете? Я вам трижды представился. Неразборчиво. Далее посторонние не предметы. Предметы посторонние надо изо рта удалять. Неразборчиво. Я слушаю вашу фамилию. Лучше. Слушаю. Слушаю очень внимательно вашу фамилию. Говорите. Я вам уже сказал. Ну, значит, идите-ка вы нахрен. Трижды. Если вы не желаете представляться полностью, значит, вы мошенник, вымогатель и нехороший человек. Трижды. Фамилию. Жмак Павел Александрович. Все ясно. Ни хрена не ясно. Вот Павел Александрович я слышу, а фамилию я не слышу. Еще раз. Ну, давайте. Конечно, давайте сейчас будем издеваться. Повторение, мать учения, да это вы издеваетесь. Далее. Вот вы фамилию свою глотаете специально, да, скрываете, чтобы потом вас не отшлепали вербально за нарушение законодательства. Я вам еще раз повторяю. Слушать надо лучше. Вот еще раз я буду внимательно слушать. Фамилию четко и разборчиво говорите сейчас. По слогам можно. Да, ну вот слушайте внимательно. 64 тысячи сегодня-завтра необходимо. 64 тысячи это ваша фамилия? Вопрос, когда вы будете производить оплату. Фамилию свою разборчиво называйте. Я вам сказал, больше я вам представляться не буду. Я вам тоже сказала, пока вы разборчиво не представитесь, ни на один вопрос я отвечать не намерена. Не отвечайте, зафиксируй отказ от погашения, соответственно, погодил суд, ожидайте. Счастливого пути нахрен. Угу, пока. Ожидайте следующего звонка. Да. Алло, здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Да. Почтбанк, Ольга Александрович, зовут по поводу задолженности, звоню вас 9200 по кредиту. Нужно погасить до 25 июня, скажите, пожалуйста. Что сказать? У вас задолженность имеется в почте банка. Нужно погасить до 25 числа. Оплатите, скажите, пожалуйста. Нет. Не слышу, что говорите? Говорю нет. Почему? Что случилось? Ну, это не имеет для вас никакого значения, я думаю. И когда будете оплачивать? Для меня лично не имеет. Так я не спрашиваю, потому что я захотел. Мне лично без разницы, будете вы оплачивать или нет, вы платите не мне, а в банк. Вы лично не существуете в формате этого разговора, потому что вы звоните от лица компании. И когда я говорю так «вы» вот именно, и Ольга «вас», я имею в виду вашу компанию, а не вас в частности. Давайте сразу определимся. Смотрите. В случае неоплаты будет начисляться комиссия, сумма будет также расти, влиять на кредитную историю, отказ в дальнейшем кредитовании мог правильно зафиксировать. Угу, хорошо. Что хорошо? Фиксируйте. Ну, это я зафиксирую, Ольга Евгеньевна, но вы не вправе отказаться от своих обязательств. Ну, вот я отказываюсь. А вы не вправе, не договариваетесь. Ну, вот я отказываюсь, отказываюсь, докажите мне, что я не вправе. Не слышу, что говорят, что вы не вправе. Какой пункт договора гласит о том, что вы, как клиент, вправе устанавливать свои сроки оплаты? А какой пункт говорит, что я не вправе? Обязательств? А какой пункт говорит, что я не вправе? Сам договор, Ольга Евгеньевна. Да вы что, что не нервничаете? Успокойтесь, водички попейте. Посмотрите в зеркало на себя. Смотрите, вы сейчас некрасиво выглядите, наверное, когда психуете. Успокойтесь. Давайте вы, Ольга Евгеньевна, свое личное мнение оставите при себе. Нет, нет, так не, мы не договаривались. Хорошо, отказ обязательно вам был зафиксирован. Всего доброго, до свидания. Угу, пока. Да. Я вас слушаю. Да. Добрый день, меня зовут Игнатенко Александр Витальевич, специалист департамента взыскания и просроченной задолженности Альфа-банка. Вячеславовна? Да. Вы сформировали задолженности по вашим кредитным продуктам, по вашей кредитной карте на сумму 253 606 рублей 23 копейки и по кредиту наличным на сумму 9051 рубль 77 копеек. Вам необходимо погасить эти суммы в течение ближайших 2 дней. Что предпринимаете для погашения задолженности? Это вопрос личного характера. Не задавайте мне таких больше никогда. Это не вопрос личного характера. Это вопрос Александр личного характера. Это вопрос, который интересует банк. А мне все равно, что интересует банк. Для погашения я вам сказала, что для меня подобные вопросы недопустимы. Хорошо, когда тогда оплатите задолженность, Александр Ильич? Когда тогда? Тогда вы погасите задолженность. Она горит? Ну, на данный момент... Ой, у вас связь поломалась. Вы там что-то хрипите, я вас не понимаю. Паша, рудите гарнитурку. Вам банк предоставил денежные средства, вы их израсходовали. Так. Почему вы отказываетесь выполнить свои обязательства перед банком? Да, наверное, хочется мне так. Еще раз. Да, хочется мне так. Вот тут вопрос не в хотении, Александра Вячеславовна. У вас есть кредит. Нет слова хотение, есть слово желание. В чем здесь хотение? Александр Вячеславович, я думаю, в лингвистический спор нам с вами вступать? Невозможен, нет, конечно, естественно. С вами невозможен лингвистический спор. И никак он не относится к вашим непосредственным задачам. Но это ж не значит, вы обязаны по-русски говорить, а слова «хотение» нет в русском языке. Александр Вячеславович, я еще раз спрошу, когда вы погасите свою задолженность? Никогда. То есть вы отказываетесь выполнять свои обязательства? Я же это уже сказала. Хорошо, я вас услышал, Александр Вячеславович, тогда ожидайте дальнейших решений банка. А как, что это значит? Я вот сяду и буду ожидать, что же там банк решит? Мне же это так важно. Ваш звонок очень важен для нас. Угу. Ну все, пока-пока. Трубочку не забывайте вешать.